Глава вторая. В гарнизоне Байзета, конечно, не знали, что в канун войны вожди курдских племен тайно от турок предлагали свое боевое содружество России. Но Петербург, плохо извещенный о делах Курдистана, отказался от союза с курдами. Теперь же курдский шейх Абейдулла поклялся Фаик-паше выставить в поле 15 тысяч сабель. Но курдов, мастеров стрельбы, кажется, больше соблазняли английские винтовки, получив которые многие и разбежались. Конечно, разбойничая в округе Вана, они причинили немало зла бедным армянам и даже туркам, жившим в деревнях. Но турки, поголовно вооруженные до зубов, давали крепкий отпор налетчикам. Зато армянам в Турции носить оружие всегда воспрещалось. Русские люди всегда удивлялись курдам. Что за народ? Живут где хотят, словно цыгане, а своей земли не имеют. Если б не мыкались по белу свету, наверное, и не лезли бы в каждую заваруху. Всюду гонимые, эти парии мусульманского Востока издревле использовались владыками Персии и Турции как боевая подручная сила, и под стенами Байзета курдские шейхи возглавили отряды фанатиков из религиозной общины Накшдандия. В самом деле, чудовищная трагедия этого народа, рожденного в очаге древней цивилизации, бредущего теперь в стране от главных дорог человечества. Если не турки и не свои продажные шейхи, то англичане сбивали курдов на кровавые обочины истории, без того орошенные кровью. Когда отряд, миновав скалистое крутогорье, стал спускаться в соседнюю долину, появились сильные разъезды противника. Они пристроились к левому флангу колонны, но Карабанов, желая поберечь лошадей, погони не выслал. И курды на виду всего эшелона, не навязывая боя, медленно отходили к персидской границе. «Курды бы еще ничего», — сказал Хвощинский. «Они зачастую совсем не ввязываются в бой, ждут, кто выйдет победителем». «Победили турки? Прут со всем табором с детьми и женами нашего брата грабить». «Мы победим, они под орех разделают своих друзей-турок». Однако, — заметил полковник, опуская бинокль, — на этот раз курды выглядят чересчур воинственно. Казаки отчетливо видели рубахи всадников из красного коленкора, их круглые щиты, как дамские шляпы. На концах длинных пик развивались пестрые хвосты. Лошади у курдов были большей частью арабской породы, и горячие карабахи бежали они резво, словно играючи, совсем неутомленные, свежие. Некрасов, опустив бинокль, сказал Евдокимову. «Нагляделся, аж нас души воротит. Верно, — говорят солдаты, — что, имея курды свой огород, в чужой бы и не совались. Нет страшнее народа без родины. Сегодня нас режут, завтра армян, а потом их самих турки вырежут. К нам же и бегают спасаться». Однако в крымскую кампанию, помнится, эти молодчики здорово помогли нашей армии восстанием. Чуть было Багдад не взяли. Вояки матерые. «Они и сейчас, — поддакнул Евдокимов, — под Карсом в нашу кавалерию пошли. И слышал, что отлично воюют. А эти воюют здесь, юнкер. Знать бы, сколько их. Меньше турок, но зато больше нас». Ватнин послал одного казака поопытнее в сторону от колонны, велел ему послушать землю. Тот надолго приник ухом к жаркой земле и вернулся обратно, еще издали крича: «Тьма тьмущая валит! Куды валит? Кубыть налево! Конница аль пехота! Шайтан разберет! Гудит сакма! Хорошо, братец, спасибочко!» За кавалерией курдов скоро заведнелись орды турецких конников Сувари. Пылила турецкая пехота, Низама и Редифа. Противник начал взбираться в горы. Изредка курды что-то кричали в сторону казаков, взмахивая щитами. Скалы были бурые, иссеченные трещинами, кое-где зеленел кустарник. Сахарные головы Арарата голубели вдалеке, но Карабанова сейчас эти красоты не могли тешить. К нему подскакал Евдокимов. «Андрей Елисеевич», — задыхаясь, передал юнкер, — «полковник Пацевич приказывает навязать бой и сесть курдам на плечи. Первая сотня уже идет к нам. Пехота перестраивается в каре». «Зачем?» — спросил Карабанов. «То есть», — не понял юнкер, — «как это зачем?» А на кой черт полковнику понадобилось лезть на эти горы? Здесь ему не Швейцария, а мы не туристы-англичане. Откуда я знаю, что за этими скалами? Может, там мне снимут башку так же легко, как я снимаю фуражку?» Но ковылем под ветром, ложась и колеблясь, вдали уже разворачивалась первая сотня. Уже бежали среди камней солдаты, и Карабанов в ярости рванул шашку из ножен. «За мной! Рысью!» Подножие гор было пологим. Его взяли единым махом. Потом копыта лошадей стали срываться с крутизны. Казаки похватали из седел винтовки, каждый нахлестнул своего конягу нагайкой, чтобы тот бежал вниз. И началась просто обыкновенная перестрелка. «Ну какая глупость!» — возмущался Карабанов. «Хвощинский тоже дурак хороший. Кому все это нужно?» Стреляя из револьвера, он вместе с казаками взбирался на вершину скал. Турки отвечали недружно и даже как-то неохотно. Но вот, подтягивая лошадей, враги добрались до перевала и сразу захлопали плотные пачки выстрелов. Казаки с руганью залегли. «Не давайте им спускаться!» — крикнул Карабанов. И, перепрыгивая через солдат, добежал до Хвощинского, который, лежа на боку, протирал носовым платком линзы громадного бинокля. «Я не понимаю, что происходит!» — нервно выкрикнул Андрей, падая под зыканье пуль рядом с полковником. «Ведь, навязав туркам этот бой, мы уже не сможем отступить без боя! Ясно, как дважды два! Совсем не надо быть для этого Суворовым!» «Карабанов!» — невозмутимо ответил Никита Семенович. «Вы особенно-то не нервничайте! Умирать надо всегда спокойно!» Андрея передернуло от обиды. «Я не трус, вы это знаете!» «Один мундир еще не делает человека храбрым!» Карабанов вскочил, вернулся к своим казакам. Перебежками, громыхая сапожищами по каменьям, стреляя с колена, поодиночке подтягивались ставропольцы. Милиция стала обходить выступ скалы. Убитые как-то сразу шлепались навзничь, катились под крутизну, застревали в кустах и расщелинах. «Ах, ах, ах!» — надрывался кто-то от боли. Прапорщик Латышев подполз к Андрею, волоча бренчавшую по камням шашку. «Господин поручик, извините, у меня к вам просьба!» «Не будьте так вежливы, что угодно!» «Дайте папиросы, у меня кончились!» Карабанов выбросил из кармана папиросницу. Прапорщик жадно закурил, руки у него тряслись. Сняв с отворота мундира букашку, он отпустил ее в траву, дохнув на нее табачным дымом. «Сейчас», — сказал он не сразу. «Подсевич вызвал застрельщиков-добровольцев, и я поведу их туда. Вы благородный человек, Карабанов. Спасибо, что не стали разглашать моей подлости. И я не могу уйти, не пожав ваши руки. Прощайте». Андрей пожал влажную узкую ладонь прапорщика величиною в солдатский сухарь. «Оставим Латышев это. И еще хочу сказать последнее. Не советую дружить с Некрасовым». «А это почему?» «Я не могу сказать. А впрочем, нет, знаете. За ним уже давно тайный надзор полиции». Кто-то постучал Карабанова в подошвы раскинутых ног. Андрей обернулся. Вжавшись в землю, Подсевич прошипел ему. «Поручик, поднимайте казаков!» «Ну, черта с два», — решил Карабанов. «Я казаков не подниму. Пусть идут охотники, а казаки останутся здесь. Пехота погибнет без конницы». Полковник снова застучал по каблукам. На этот раз чем-то тяжелым. Андрей оглянулся снова и увидел в руках Подсевича громадный револьвер системы «Бульдог». «Вы отказываетесь?» — спросил Подсевич. «Латышев, голубчик, арестуйте его! Карабанов, сдайте оружие!» «Оружие не дам», — ответил Андрей и отполз в сторону, чтобы не закрывать полковника от пуль своим телом. «Я скорее останусь без штанов», — добавил он злобно. «Но оружие не отдам. Мне еще предстоит драться». «В Баязете поговорим», — пригрозил ему Подсевич. «Как бы не так», — ответил поручик. «Неужели вы еще надеетесь выбраться отсюда?» Бросок охотников на вершину скалы был ужасен. В стригущем пересверке ятаганов и сабель, в жестоких воплях и лязге затворов Латышев довел-таки людей до гребня скалы. Грудь в грудь, пуля в пулю, баш на баш сошлись. Началась резня. А там еще стенка, сбитая из глины, древнее Аллаха. Уже осатанев от крови, каким-то чудом охотники махом перескочили и эту стенку, дружно кинулись на турок сверху, и никто из них не вернулся обратно. «О!» — застонал Пацевич, слыша возгласы убиваемых, и закрыл лицо руками. Карабанов уже мчался на высоту. Казаки быстро растекались вдоль стенки, совали в бойницы винтовки, дышать стало тяжело от газов паршивого пороха. Ватнин сел, припав спиной к древней стене. Толстые губы Исаула были в пыльной жаркой коросте, борода его казалась седой. «Кирпич это, али...» «Так просто», — сказал он, потрогав стенку. «Ну, ладно, пока сидим. А дальше-то что?» Убило рядом казака, через бойницу, прямо в лоб. «Дальше что?» — спросил Карабанов, задыхаясь. Взял он винтовку убитого, просунул ее между камнями. Турецкая пуля, как тупой палец, ткнула перед ним глину, обдав его душной пылью. Ватнин силком оттащил его от бойницы. «Смотри, поручик! Да оставь ты, глянь-ка!» «Да», — сказал Андрей, бросая винтовку, — «это уже не война. Ну и день же сегодня поганый». Из-за горного хребта, верстах в четырех от байзетского отряда, скатывались в лощину сразу несколько сотен турецких всадников. Откуда-то, со стороны Персии, ощетинясь копьями, словно гигантский дикобраз, двигалась, утопая в пыли, лавина конных курдов. А еще ниже, вдоль узкой зеленой балки, тянулась длинная змея пеших редифов, тащивших на своих плечах ружья и таганы, и длинные копья. На глаз численность врагов можно было определить в 5000 человек. Но первая волна вражьей конницы уже прокатилась, и тогда хлынула вторая, а за ней третья. «Спасайтесь! Стой! Беги! Куда, каналья? Братцы! Стой, сволочи!» А трубы уже играли отбой. Потом отбой как ножом отрезало и повис над скалами заунывный сигнал сбора. Карабанов, стреляя на бегу из револьвера, как последний заяц, кинулся бежать в долину. Стенка, за которой погибли охотники, уже была в руках турок. Шлепаясь, катились в долину по крутому склону мертвецы и раненые. «А вы быстро бегаете, Карабанов», — встретил его Хвощинский. «Даже и Дениску обогнали». «Вниз, не кверху», — огрызнулся Андрей. «Всегда легче». И тут произошло то, что и должно было произойти. Первый страх перед турецкой ордой уже схлынул, и люди быстро выстраивались в каре. Перезаряжали оружие, бинтовали раны, пили воду, искали своих приятелей. Казаки уже заскочили в седло, смачно отсмаркивались направо и налево. «Ничто», — говорили пожилые, — «выдюжим». Пацевич подъехал к Хвощинскому. «А вы что же молчите, полковник?» — сказал он. «Я ведь знаю, солдаты готовы на вас Богу молиться. Вот и прикажите им, чтобы они встали, как стена». «Да», — печально отозвался Хвощинский. «Я знаю, они мне поверят. Но представьте себе, что меня вдруг убили. Тогда как?» Шальная пуля зыкнула над головой Пацевича. Он прилег на лошадиную холку, признался. «Никита Семенович, дорогой, я не знаю, что делать. Посоветуйте». Хвощинский долго смотрел поверх солдатских голов куда-то в пыльное небо. «Прикажите срочно отступать на Байзет. Все бессмысленно и глупо. Для того, чтобы сварить яйцо, не нужно поджигать своего дома. Численность противника мы могли бы узнать и через лазутчиков, не выходя из крепости. Играйте отход!» «Но я-то при чем?» — жалобно воскликнул Пацевич. «Тифлис требовал от нас дела. Спасайте людей, полковник. Если в Тифлисе штабные адъютанты, чтобы полюбиться дамам с новеньким крестом и жаждали нашей крови, то кровь уже была. Кресты им обеспечены». Колонны тронулись. Шли скорым шагом. Казачьи сотни по-прежнему скакали по флангам. Люди часто оборачивались назад, где копилась, как саранча, турецкая конница. И вскоре уже не шли, а почти бежали. Карабанов, придя в себя и подсчитав убитых, нагнал Хвощинского. «Прикажите хоть что-нибудь. Прикажите именно вы. Так же ведь невозможно». «А об этом, поручик, вам следовало бы подумать еще вчера, на офицерском собрании, на которое вы столько возлагали надежд». «Ну хорошо», — повинился Андрей, уронив поводья. «Пусть я мерзавец, пусть я ничтожество, но вы хоть покажите мне место». Русский офицер с честью всегда найдет себе место в бою. И они разъехались.